посмотрела на меня из-под век и добавила: «Уж это должно понравиться твоему мужу». «Господи», — говорю, — «да на что тебе сдался этот паром, Вера?» Всякий раз, когда я называла ее по имени, язык у меня все еще спотыкался. Но к тому времени она уже ясно показала, что не шутила и не позволит мне вернуться к миссис Донован, хоть мне-то иногда только этого и хотелось. «Конечно, я знаю, как вас затмение интересует. И вообще, но ведь можно было нанять экскурсионный катер, почти такой же большой, а обошелся бы он, наверное, в половину меньше». Она чуть пожала плечами и откинула назад длинные черные волосы с этим своим выражением «целуй меня в задницу». «Я его арендовала, потому что люблю эту старую шлюху-посудину», — говорит она. «Остров Литл Толл — мое самое любимое место на земле, Долорес. Ты это знаешь?» «Уж это я знала». Ну и кивнула. «Конечно, знаешь. А привозила меня почти всегда принцесса. Смешная, поперек себя шире, старушка-принцесса переваливалась на ходу, как утка на земле. Мне сказали, что на ней с полными удобствами и безопасностью разместятся 400 человек, на 50 больше, чем выдержит крыша отеля. И я приглашу всех, кто захочет поехать со мной и детьми». Тут она ухмыльнулась, и вот эта ухмылка была нормальная, как у девочки, которая просто радуется жизни. «И знаешь, что еще, Долорес?» — спрашивает она у меня. «Нет», — отвечаю. «Тебе не придется ни перед кем кланяться и расшаркиваться, если ты...» Тут она замолчала и посмотрела на меня странным таким взглядом. «Долорес, что с тобой? Тебе плохо?» А я как онемела. Такая страшная, такая замечательная картина у меня перед глазами встала. Большая плоская крыша отеля у порта битком набита людьми. И все вытягивают шеи и смотрят вверх. А принцесса, вижу, стоит посреди пролива между материком и островом. И на ее палубах тоже полно людей. И все вверх смотрят. А над всем этим висит большой черный круг,